Не думаю, что моя мать примет нас с распростертыми объятиями после всего, что я ей наговорила в нашу последнюю встречу», — стояла на своем девушка, тряхнув своими не менее блондинистыми, чем у Ксантоса, волосами, едва доходившими до плеч. «Да брось», — легкомысленно отозвался блондин. «Поговорите разок, да и помиритесь. Ксантос, если ты забыл, то напоминаю. Я отрезала свои длиннющие волосы, которые так любила мама, и бросила их ей под ноги со словами: «Ты презираешь мужчин, потому что не смогла себе найти нормального». «Боже, как же у вас, женщин, все сложно», — схватился за голову Ксантос. «Он это движение в последнее время слишком часто делает». «Клия», — решительно заговорил парень, перейдя на официальный тон, — «у меня мало времени и много проблем. Боюсь, я вынужден настаивать». Клия в ответ недовольно закатила глаза. «Ксантос вообще понимает, о чем просит? Обратиться за помощью к матери — то же самое, что наступить на горло собственной гордости, плюнуть на честь и самовольно забрать сказанные когда-то слова назад. А Клия делать этого совершенно не хочет. И все же, все действительно так плохо?» — тихо спросила девушка. «Это я еще приукрасил», — безрадостно усмехнулся Ксантос. «Клия, прошу, зная, что ты и Надида точно находитесь в безопасности, мне будет намного легче управиться с делами. Мы вас обязательно заберем, выкрадем, если понадобится. Даю слово, как только мы вернем Мэдисон и более-менее разберемся с угрозой, сразу придем за вами». Девушка молчала. Ей не нравилась эта затея, ее совершенно не прельщала мысль, что она должна пойти против собственных принципов ради защиты какой-то неизвестной девицы. Но в то же время она понимала Ксантоса. Ей бы тоже не хотелось быть ответственной за жизнь невинного человека, который может пострадать только из-за того, что проявил доброту и помог в тяжелую минуту. К тому же, о помощи ее просит лучший друг, который сам никогда ни в чем не отказывал. Неужели в момент нужды она повернется к нему спиной? «Лучше дай мне слово, что вы вернете мою Мэди в целости и сохранности», — строго произнесла Клия. Ксантос уже вскинул голову, а голубые глаза буквально засветились надеждой. «Так ты, не веря?» — прошептал парень, но улыбка уже расползалась по его лицу. «Согласна, да. Подожди, я соберу некоторые вещи, а потом мы отправимся к твоей таинственной Надиде. Клия, Клия, я люблю тебя», — на радостях воскликнул блондин, сгробастав в медвежье объятия подругу. «А вот я тебя не очень. Что я пропустил?» — внезапно раздался сбоку голос Пира, из-за чего бедная девушка аж подскочила на месте. «Пир, конечно, я. Второго такого просто нет. Откуда ты взялся?» — ошарашенно произнесла Клия. «Его ведь секунду назад даже на горизонте не было, а сейчас словно из воздуха появился. Ао, я с недавних пор такое умею», — поиграл бровями рыжий парень, намеренно нагнетая атмосферу. «Ха-ха-ха, ладно, не пугайся так, сейчас все объясню. Ты ведь знаешь о лабиринтах и джиннах? Эф, кто, если не я, знает о них?» — фыркнула блондинка, начав собирать вещи. «Это вообще-то именно она когда-то рассказала этим двоим о таких штуках, как лабиринты, джинны с их огромной силой, металлические и наследные сосуды и все, что с этим связано. Тогда же выяснилось, что хоть и не все, но многое Ксантос и так знал. Так вот, случилось тут одно радостное событие с нашим блондинистым другом», — интригующе начал Пир. «В то же время на необитаемом островке». «Ну и ну», — задумчиво протянула Надида, выслушав рассказ Джудара. Учитывая, что она тоже теперь по уши вляпалась в неприятности, маги не видел смысла держать ее в неведении. Наоборот, если она будет в курсе того, что происходит, то теперь хотя бы будет осторожнее и вряд ли еще хоть раз в жизни примет от кого-то всякие подарки. «Но как ты оказался в этом, Альсармин?» «Правильно, я в организации еще с младенчества», — нехотя отозвался брюнет, без особого энтузиазма вспоминая подробности своей жизни. «Как я понимаю, не по своей воле, не спросила, а утвердила Надида». «Из чего ты это взяла?» — слабо усмехнулся Джудар, слегка забавляясь догадливости девчонки. «Когда ты говоришь об этом, Альсармин, у тебя такое выражение лица, будто тебя стошнит на месте». На что маги фыркнул, стараясь таким способом замаскировать смешки, так и рвущиеся наружу. «Молодец, угадала», — насмешливо бросил парень. «Что вы будете делать, когда спрячете меня?» — неожиданно перескочила на другую тему девушка. «А вот это», — усмехнулся маги, щелкнув любопытную девицу по носу, — «тебя совершенно не касается, рыжая. Даже если ты можешь умереть», — резко бросила Надида. Джудар непонимающе посмотрел на девушку, но в ответ так ничего и не сказал. «Ты, грубый, неприятный и крайне раздражающий тип, твой язык, твой главный враг, и я не удивлена, что в мире есть те, кто желает тебе смерти. Даже моя жизнь в Балбадде была бы намного спокойнее, если бы ты не появился. Ты вконец оху. Но, несмотря на все это, я не хочу, чтобы ты умирал». Глаза брюнета в удивлении округлились. Она волнуется за него, он считал, что рыжая спит и видит, как бы он помер, а сейчас говорит, что не хочет его смерти. Джудар совершенно не хочет этого признавать, но ему, черт возьми, приятно. Девчонка на его стороне, сколько бы ни ворчала, своя, нет, даже не так, не своя, а его. Хватит разводить сопли, рыжая, в своей привычной манере, самодовольно усмехнулся Джудар, словно никакой угрозы и в помине не было. Мы еще встретимся, могу даже сам прийти за тобой. Надида на эту пламенную речь недовольно фыркнула и сложила руки на груди. Ну что на этот раз, начал закипать брюнет, этой девчонке не угодишь, вечно она чем-то недовольна и корчит свои недовольные рожи, заколебала уже, честное слово. Рыже, что тебя на этот раз не устраивает? Ты обещал мне скорую встречу, а прошел год, может даже больше, едва ли не зашипела девушка. И когда ты, наконец, соизволил появиться, то был еле живой, а теперь снова обещаешь мне свою идиотскую встречу. Мне опять ждать тебя через год, готовясь как можно быстрее позвать лекаря? Эй, рыжая, что? Взорвалась негодованием Надида, смотря на беспечное выражение лица этого тупицы. Потянувшись рукой к девушке, Джудар положил ладонь ей на затылок и аккуратно притянул к себе, прикасаясь своим лбом к ее. При этом глаза у обоих были открыты, никто и не думал отводить взгляд. «Рыжая», — негромко произнес маги, не разрывая зрительный контакт, «я такого обычно никогда не делаю, поэтому слушай внимательно и запоминай. Я даю тебе слово, что мы скоро встретимся, и когда это произойдет, я буду в полном порядке. Тогда и ты запоминай, потому что скажу это в первый и последний раз», — прошептала в ответ девушка. «Я верю тебе, еще бы ты не верила». Самоуверенно хмыкнул маги со своей фирменной надменной улыбкой на лице. В тот же момент, когда они отстранились друг от друга, недалеко от них открылся портал, из которого вышли Ксантос, первая неизвестная золотоволосая девушка с небольшой сумкой, перекинутой через плечо. Джудар и Надида, не сговариваясь, подошли к вернувшейся компании, а через пару секунд подтянулся и Хакурю с ковриком. «Итак, знакомьтесь, без прелюдий начал Ксантос, это Клия». Она позаботится о Надиде. «Клия, это», — указал он на рыжеволосую девушку, — «и есть Надида, о которой я рассказывал. Это коврик», — указал он на своего друга и верного спасителя, без которого Ксантос уже как без рук, настолько сильно молодой человек привязался к волшебному артефакту. «А эти двое», — указал блондин на Хакурю и Джудара, — «причина всех моих проблем. Ты достал уже», — сходу вспыхнул Джудар. «Действительно, Ксантос, сколько можно ныть?» – сдержанно произнес Хакурю, но его слова, приправленные возмущенным взглядом голубых глаз, ясно говорили о том, что принц уже устал слушать подобное из раза в раз. «Так ведь это правда», – хохотнул блондин, разведя руками в стороны. «Ладно, шутки в сторону. Девушки, вы готовы? Я открою портал». «Погоди-ка», – вмешался Джудар. «Хочешь сказать, эта девчонка сможет обезопасить рыжую? Не советую тебе говорить с ней в таком тоне», — дал дружеский совет блондин. «Тем более, у нее больше возможностей обезопасить твою девушку, чем у тебя лично. Она мне не девушка, я ему не девушка». Хоть они и хором это воскликнули, никто даже бровью не повел, потому что всем было откровенно плевать на эту показуху. И все же, вступил в спор принц, обращаясь непосредственно к Клия. «Ксантос точно рассказал вам, в какой ситуации мы находимся и что, помогая нам, вы подвергаете опасности в первую очередь себя. Надо же, сколько официоза», слегка насмешливо произнесла Клия, глядя на Хакурю. «И откуда взялся такой воспитанный юноша?» — спросила девушка, чисто по привычке немного флиртуя, хотя головой она понимала, что перед ней всего лишь мальчишка, который младше нее, наверное, лет на 5-6, а то и больше. Но Клия по своей натуре игривая, она ничего не может поделать с этим своим качеством, особенно когда дело касается противоположного пола. Кроме тех, с кем она поддерживает дружеские отношения, вроде Ксантоса и Пира. А вот Хакурю такое снисходительное, по его мнению, отношение не понравилось. Он ей что, ребенок, чтобы с ним так разговаривать? «Мое имя Рен Хакурю, я, четвертый принц империи Каи, как и положено наследнику престола. Я получил хорошее воспитание», — гордо бросил принц, смерив блондинку слегка неприязненным взглядом. «Такой ответ вас устраивает, Хакурю, как и любой мужчина, а тем более молодой мужчина, не мог терпеть, когда его не воспринимали всерьез». «Хаэм, вот как», — дернула бровью девушка, прекрасно расслышав интонацию юноши и поняв значение его взгляда. «Я принц, законный наследник, бла-бла-бла», — выделывается перед ней, «тогда и я представлюсь. Мое имя Клия Мирапа Артемина, я, старшая дочь королевы Меридианус Артемина и первая принцесса Артемюры. Если кому и грозит опасность, то точно не мне». «Такой ответ вас устраивает», — вернула она Хакурю его же слова. Глаза принца и его маги в шоке округлились, как и у Надиды, когда они услышали, кто перед ними. «Артемюра», — удивленно прошептал Хакурю, словно стараясь убедить самого себя, что ему не послышалось. «Да», — подтвердил Ксантос, — «Клия и Надида отправятся в Артемюру и, если все пройдет согласно нашим планам, останутся там под защитой королевы Миры, которая является владельцем металлического сосуда. Там их», — указал блондин на девушек, — «точно не достанут». Клия подошла ближе к Надиде и положила ей руку на плечо, привлекая к себе внимание. «Ты готова?» — спросила золотоволосая девушка. «Я заранее хочу предупредить, что прием нам окажут далеко не теплый. Выбор у меня невелик, так что да, я готова», — слегка неуверенно улыбнулась Надида. «Все лучше, чем оставаться с ними», — кивнула она в сторону парней, стараясь немного разрядить атмосферу. «Ха-ха, Ксантос, а она мне нравится», — искренне улыбнулась Клия, приобнимая рыжеволосую девушку за плечи. «Думаю, мы с ней подружимся». Ксантос обреченно выдохнул, предчувствуя второй масштабный пиздец. Первым была дружба Клия и Мэдисон. Не кстати вспомнились слова отца. «Женщин оставлять наедине опасно, они могут либо поубивать друг друга, либо сдружиться против тебя». «Ну что, я открываю портал?» «Да, только открой его недалеко от границы, дальше мы пойдем на своих двоих», — инструктировала его Клия. «Появляться на территории страны из ниоткуда, себе дороже». «Понял», — кивнул головой парень, надевая на палец кольцо. «Рыжая», — позвал девушку Джудар, а когда та обернулась и поймала его взгляд, маги самодовольно ухмыльнулся. «Не забывай, что я тебе сказал». Надида сначала немного опешила, но потом хитрая улыбка появилась на ее лице, словно они, сообщники, у которых была одна тайна на двоих, о которой никто больше не знает. «Кажется, я понял, почему они сошлись», — раздался голос молчавшего до сих пор Пира. «Вы только посмотрите на эти ухмылки. Эти двое точно». «Пир, заткнись», — хором произнесли. «Угадайте кто». «Ни за что не угадайте. Надида и Джудар». Дружный смех огласил побережье малюсенького островка посреди моря, прежде чем трое молодых людей исчезли в сияющем магическим светом портале. Минуты через две Ксантос, проводивший девушек на ту сторону портала, вернулся обратно. «Так, теперь мы», — произнес он, оглядывая оставшихся. «Нам надо куда-то себя деть до начала собрания, но вариантов практически нет, потому что на нас ведется охота твоей сумасшедшей мамашей», — выразительно глянул он на Хакурю, который недовольно поджал губы. «Как будто это он виноват в том, что она, его мать. У кого какие предложения? Останемся тут и приведем себя в форму», — сразу же выдал идею Пир. «Сейчас с помощью портала быстро принесем сюда еду и прочие необходимые вещи и переждем пару дней на этом острове. Во-первых, мы здесь одни, так что если нас найдут, то мы хотя бы никого больше не поставим под удар. А во-вторых, мы всегда сможем сбежать отсюда, просто открыв портал, не заботясь о том, что это может увидеть кто-то посторонний. И в-третьих, здесь свободное пространство, можно потренироваться и, как я уже говорил, привести себя в форму». Остальные уставились на Пира, слушая его и с удивлением понимая, что он дело говорит. «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но», — подал голос Ксантос. «Пир, продолжай говорить. Посудите сами, это ведь отличная возможность. Я смогу поупражняться с наследным сосудом, вы вдвоем», — указал рыжий парень на Ксантоса и Хакурю, продолжая сыпать хорошими идеями, — «могли бы устроить спарринг, так как используете в бою холодное оружие. Обоим от этого будет польза, к тому же Хакурю это поможет привести себя в форму после того боя, а ты мог бы взять у него пару советов на тему того, как пользоваться джинном, чтобы при этом не угробить своих друзей». «Пир», — разъяренно крикнул Ксантос. «А ты», — посмотрел рыжий на Джудара, будто не заметив реакцию блондина, — мог бы поработать над своей магией. Может, все не так плохо, как мы изначально думали. В твоих словах есть смысл, задумчиво произнес Хакурю. Однако ты упускаешь из виду один важный момент. Джудар ведь говорил, что король Синдбад отправился на остров переговоров раньше срока. Он может быть там уже сейчас. Мы могли бы сразу отправиться к нему, не теряя времени. КХМ, Хакурю, негромко позвал своего короля маги. Напомню тебе, что я с его глупейшеством не в самых теплых отношениях, а ты связался со мной. Понимаешь, к чему я веду? Хакурю еле удержался от того, чтобы треснуть себя ладонью по лбу в жесте полного отчаяния и безнадеги. Ксантас и Пир, глядя на эту картину, даже не старались сдерживать смех. «Располагайтесь, ваше высочество, мы тут надолго», — сквозь хохот выдавил блондин. «Тот же вечер в Ракусе. Ну что, ты их припугнула?» — безмятежно спросила Гёкуин, стоя на балконе своих покоев и смотря на восстановленный город. «Словно гражданской войны и не было». «Да», — глухо отозвалась Интисар, стоявшая за спиной императрицы. «Отлично. Через два дня отправимся на собрание. Как я и предполагала, король Синдбад действительно прибыл туда раньше положенного срока, да еще и привез с собой воинов племени Имбала. Как бы они ни помешали нашей встрече с теми мальчишками, Интисар, как только Хакурю и Джудар объявятся, отрежешь их от остальных, поняла, чтобы никто не мог им ни помочь, ни спасти. Поняла, покорно ответила волшебница. И еще кое-что. Тягучим, словно мед голосом чуть ли не пропела императрица. «Я хочу все сосуды с джиннами. Хватит уже играть в поддавки. Добудь мне металлические сосуды, когда на остров прибудут все, кто должен принимать участие в переговорах. А сейчас ступай к себе и разработай способ, как обезвредить тех, кто достиг ассимиляции с наследным сосудом. Пускай остров и лишает владельцев сосудов возможности использовать магию, но у ассимилировавшихся по-прежнему остается огромная физическая сила. Не хочу, чтобы это стало для нас проблемой. Как прикажете. Примечание к части. 1. Надида, персонаж моего другого фанфика по фэндому маги, написанного по заявке. Я просто подумала, а почему бы и нет. Познакомиться с историей ее встречи с Джударом можно по ссылке https://fitsboek.net/riadfits2828265. 2. Описывая Джанвара, я ориентировалась на это изображение https://rik00deviantart.net/60e6f2182105.cclipsabikittkatkani.d3kpvchjpg. Глава 29. Нашлась потеряшка. Примечание к части. И снова здравствуйте. Хочу поздравить всех вас, мои дорогие читатели, с наступившим Новым годом. Знаю, уже поздно, но все равно хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и вкусных печенюшек. А также хочу извиниться за то, что не отвечала на отзывы к предыдущей части. Обязательно исправлю это в ближайшее время. Я прочитала их все, и хочу поблагодарить за то, что, несмотря на мою скорость написания, от которой даже Слоупак делает фацепалм, вы все равно остаетесь со мной, радуете своими отзывами, ждете продолжения. Большущее вам спасибо за такое неравнодушие к моей работе и ко мне самой. Хочу выразить отдельную благодарность Лулеру и Тингаку за чудесные арты. https://pre09deviantart.net/bcf2017/281cf-intisar-bayrbisut-pht0png. https://pp.userapitsom.c831209v831209.3012bfcmdbzu.jpg. Надо же, кто соизволил объявиться, насмешливо бросила королева, глядя на стоящих перед ее троном девушек. Хотя одной из них внимание досталось гораздо больше, нежели второй. И как тебя только пропустили в город? Спросила светловолосая женщина, но взгляд ее был направлен на стражниц, что говорило о том, что объяснение она ждет от них, а не от тех, кого привели. «Ваше Величество», — взяла слово одна из стражниц, что привела в тронный зал нежданных гостей. «Они шли к воротам города одни, и при них не было никакого оружия, мы проверили». «Принц», — стражница оборвала себя на полуслове, заметив гневный взгляд королевы. «Да, статус принцессы этот гость утратил в тот же день, когда нарушил прямой приказ королевы и покинул страну, то есть Клия. Она просила доставить ее к вам, так как ей есть, что сказать. И с каких пор ко мне без спросу приводит всех, кто просит аудиенции?» Сощурилась королева, из-за чего по спине стражницы прошлась легкая дрожь. Как бы не схлопотать наказание от ее величества из-за подобной ерунды. Заканчивая уже этот театр одного актера, скривившись, бросила Клия. «Я не давала тебе слова», — гневно и в то же время властно произнесла королева, поднимаясь со своего трона и выпрямляясь во весь рост. «Как тебе вообще хватило совести вернуться сюда? Дело не в совести, а в непредвиденных обстоятельствах», — уверенно ответила блондинка, не дрогнув под устрашающим взглядом матери. В отличие от Надиды, которая решила благоразумно изучать взглядом пола и не встревать в семейные разборки, но именно в тот момент, когда она решилась на секунду поднять голову, наткнулась на этот взгляд и опустила голову обратно. Вот, что значили слова Клия. «Прием нам окажут далеко не теплый». «Ну конечно», — ядовито улыбнулась Мирадиану Сартимина. «Когда все хорошо, можешь говорить мне, что вздумается, а как только появились проблемы, сразу бежишь к мамочке, прятаться под юбку». Клия сжала зубы, чуть ли не силой удерживая ругательство в себе. «Это провокация, это просто провокация». Мать в гневе, вот и Клия хочет развести на ответные эмоции, знает ведь, что дочурка сейчас не испытывает и толики того спокойствия, которое показывает внешне. «Это не так», все-таки совладав с эмоциями, слабо улыбнулась Клия. «У меня никаких проблем нет и не предвидится». «Тогда зачем ты здесь?» — резко прервала дочь королева. «Раскаяния в собственных словах я на твоем лице не вижу, а без него тебе в эту страну путь закрыт. Хотя даже с ним твои шансы на мое прощение невелики. Вот, вот с этим твоим качеством я и не могу мириться». Взорвалась Клия, перейдя на крик. «Вечно ты ведешь себя, как? Слов даже подобрать не могу. Надела корону, прошла лабиринт и думаешь, что стала самой сильной, самой мудрой, самой лучшей, чуть ли не богиней, которой все должны поклоняться из-за одного лишь факта ее существования. При этом вечно устраиваешь какую-то клоунаду перед теми, кто пришел к тебе как к мудрой королеве, да еще и ведешь себя как последняя стерва, а потом хочешь уважения. За глупые кривляния и пустые речи о собственной непревзойденности еще никого не начинали уважать. Не смей повышать на меня голос». В ответную разгневалась королева Артемюры. «Плевать, зачем ты сюда пришла, и что произошло у тебя в жизни. Немедленно убирайся из моей страны, иначе отправишься в темницу до конца своих дней». «Что, правда, глаза колет?» — ядовито усмехнулась блондинка, буквально копируя выражение своей матери, с которым та говорила до этого. Все-таки, мать и ее старшая дочь очень похожи внешне. И как бы ни отпиралась Клия, внутреннее сходство тоже колоссально. Просто из-за разницы в возрасте и количестве пережитых событий оно пока еще не бросается столь сильно в глаза. «Уведите ее», — отдала стражницам приказ Мира. «Заприте в темнице, и пусть она показывает свой характер там, за решеткой». «Постойте, неужели нельзя решить все мирно?» — попыталась воззвать к разуму Надида. Королева перевела на рыжую девушку все еще пылающий злостью взгляд и без интереса бросила. «А ты еще кто?» «Я», — неуверенно начала девушка, растерявшись под королевским взглядом, но после, взяв себя в руки, уверенно продолжила. «Мое имя Надида, и именно из-за меня Клия была вынуждена вернуться на родину. Она здесь не по собственной инициативе, а из-за меня, и еще 4 молодых людей, нарвавшихся на неприятности. А, то есть ее», — кивнула королева в сторону Клия, — «еще и вынудили прийти ко мне какие-то непонятные личности. Они мои друзья», — с нажимом произнесла Клия, будто пыталась вбить эту простую вещь в непробиваемую из-за природного упрямства голову своей матери. «Мне нет дела до твоих друзей», — равнодушно бросила королева, развернувшись и направившись обратно к трону, от которого отошла на пару шагов под порывом эмоций, когда говорила с дочерью и непроизвольно делала несколько шагов по направлению к ней. Вновь гордо заняв свой трон, успокоившая в душе бурю эмоций, королева холодно взглянула на стоящих перед ней девушек. «Я даю вам последний шанс тихо и незаметно покинуть Артемюру. Вы здесь нежеланные гости. Ну и пожалуйста, не очень-то и хоте», — начало было Клия, но ее жестом руки прервала Надида, после чего сделала 2 шага к королеве, показывая, что, выступив вперед, она хочет взять слово. «Ваше Величество», — перешла на официальный тон уроженка Балбадда, — «прошу, уделите нам немного своего времени и выслушайте. Говорить буду я, а Клия», — выразительно произнесла Надида, взглядом прося девушку держать себя в руках и вообще заткнуться на время, пока помолчит. «Прошу вас, Ваше Величество, нам очень нужно, чтобы вы нас хотя бы выслушали». Королева мира в ответ неопределенно хмыкнула, раздумывая над словами той, что представилась как Надида. Она знает Клия, она знает свою дочь как никто другой, и всякая мелочь не смогла бы заставить ее вернуться домой. А в том, что блондинка сама не особо хотела возвращаться, королева была уверена, и это злило. Во-первых, Мирадиану с Артемина не привыкла, чтобы ей перечили, тем более ее собственные дочери. Она никого не тиранила, но и зарываться не позволяла. Она, королева, и все ее подданные должны знать свое место. От детей требуется лишь уважение и любовь как к королеве и как к матери. Если же они были чем-то недовольны, то можно было это решить в более семейной обстановке, а не прилюдно показывать свое неповиновение и неуважение, подрывая авторитет королевы, как это делала Клия в прошлый раз и сейчас. Ведь если ее дочери позволяют себе так с ней разговаривать, чего ждать от подданных? Во-вторых, точнее будет сказать с другой стороны. С другой стороны, Мира не могла просто закрыть глаза на свою дочь. Так или иначе, она, ее дитя, разумеется, королева любит свою старшую дочь, но она не собирается сюсюкаться с Клия, пока та демонстрирует ей свой характер, и уж тем более не стерпит такого неуважительного обращения от своего ребенка. И дело тут вовсе не в титуле королевы. Нет, Мира не потерпит такой наглости от Клия исключительно как мать. Она не сделала ничего плохого ни лично Клия, ни ее старым друзьям из Артемюры, и королева искренне не понимает, чем заслужила от своей дочери такое отвратительное отношение. Она ведь с самого детства Клия Мира холила ее и лелеяла, учила всему, что знала сама, тренировала как своего лучшего воина, возлагала огромные надежды, помогала преодолевать неудачи, всегда гордилась ее успехами, относилась как любящая мать. И то, что Клия была первым ребенком Миры, сказывалось на отношении королевы. Оно все-таки было чуть-чуть особенным, по сравнению с остальными детьми. И это особенное отношение было как с положительных сторон, так и с отрицательных. Хотя королева прилагала все силы, чтобы это не бросалось в глаза, но чисто инстинктивно она требовала от Клия больше, чем от остальных своих дочерей. В то же время на старшую дочь возлагалось больше надежд, чем на остальных, ведь именно к Клия должна была перейти корона в будущем. Так что же произошло? Мира разбаловала свою старшую дочь или наоборот, слишком наседала на нее и многого требовала? Королева не знает, а выяснить все спокойно не получается. Что Мира, что Клия, обе темпераментные натуры, да еще и похожи до одури, что внутри, что снаружи, поэтому слово за слово, и вот уже скандал. Никто не хочет уступать, но сейчас Клия пришла сама, может, не по своему желанию, но судьба все равно привела ее домой, может, это знак, может, сейчас они смогут наконец-то поговорить обо всем и разрешить давний спор. Конечно, королева не собиралась так просто спускать дочери с рук все грубые слова, но если она хотя бы один раз, хотя бы шепотом попросит прощения, Мира сделает шаг навстречу. «Оставьте нас», — спокойно отдала приказ королева своей страже, при этом не сводя взгляд с Надиды Клия. Женщины, облаченные в артемюрские доспехи и держащие в руках оружие, молча поклонились и вышли из тронного зала. «Хорошо, я выслушаю тебя», — озвучила свое решение Мирадиану с Артемина. «Но не обещаю быть благосклонной к вам. Нам хватит и этого», — слегка улыбнулась Надида, прикрыв глаза. «Ваше Величество, мы хотели попросить ненадолго приютить нас в вашей стране». Заметив скептично вздернутую бровь королевы, Надида не растерялась, продолжив уверенно говорить. «Наши друзья впутались в неприятности, и за ними теперь охотятся опасные люди. Из-за того, что я на время укрыла их у себя, мне тоже стала грозить опасность, поэтому было решено отправить меня в безопасное место, подальше от наших друзей. Конкретно меня не преследуют, я тем людям без надобности, так как никакой ценности не представляю, но все же мы решили перестраховаться. Именно один из наших друзей и упросил Клия укрыть меня в Артемюре, так как он был уверен, что здесь я точно буду в безопасности. Проблема была лишь в том, чтобы попасть в страну. Одну меня вряд ли бы пустили, да еще без каких-либо оснований на это. А Клия, она согласилась, понимаете, она жила спокойной, беззаботной жизнью, и могла не ввязываться во все это. Но она согласилась, невзирая на то, что ей придется вернуться сюда, невзирая на то, что ей тут будут не рады, она все равно не осталась в стороне и согласилась помочь нам в момент нужды. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — прервала Надиду королева. «Ты ведь не рассчитываешь разжалобить меня своим печальным рассказом, но при этом не назвала ни одной причины, по которой мне следует оставить вас в своей стране. Более того, есть вероятность, что ты привела за собой опасность в мои земли. Думаешь, после этого я позволю вам остаться в Артемюре, и ты прогонишь человека, который пришел к тебе в поисках защиты?» Негромко спросила Клия. «Поступок, достойный могущественного и благородного правителя». Королева устало выдохнула, готовясь подробно все разъяснить неразумному ребенку, который не понимает очевидных вещей. «Клия, под моей защитой находится целый народ, и мне надо учитывать все риски, прежде чем брать под защиту еще кого-то. Я не собираюсь ставить под удар своих людей, ради защиты девушки, которую вижу впервые в жизни. Не буду врать, в твоей ситуации», — обратилась королева к Надиде, — «действительно мало приятного, и как человек я хотела бы тебе помочь, но как королева я не могу принимать необдуманных решений. Я ведь сказала, что конкретно моя персона не представляет никакого интереса для преследователей», — не дрогнув ни голосом, ни телом, уверенно стояла на своем Надида. «Я обыкновенный человек, который работает в садах и присматривает за деревьями и цветами, с меня ничего не дать, не взять. Тогда как ты, простой человек, могла быть втянута во что-то серьезное? Либо ты не так проста, как кажешься, либо связалась с не такими обычными, как ты, людьми, а это ничуть не лучше. Кто твои друзья, которых ты приютила и заработала тем самым себе проблемы? Там немного сложная ситуация», — негромко влилась в разговор Клия. «Вообще, это мои друзья». «Что?» — не поняла королева. «Во-первых, с кем общается ее дочь? А во-вторых, что за путаницу они тут создают?» Все перемешалось, попыталась разъяснить ситуацию Клия. «Четверо парней влипли в неприятности. Двое из них – мои друзья, другие два – это ее парень и его друг. Сколько раз повторять, он мне не парень», — разозлилась Надида. Клия в ответ лишь закатила глаза, и королева, быстро уловив суть, лишь тихо хмыкнула. «Дети, что с них взять? В общем, эти четверо каким-то образом умудрились сдружиться, после чего заявились в дом Надиды, чтобы она их ненадолго приютила. И ты сама понимаешь, кто дал наводку на дом Надиды, и кто, собственно, втянул ее в неприятности. Насколько я знаю из рассказа своего друга, которому всецело доверяю, она сама до последнего не знала, чем занимается ее парень, так что Надида сказала тебе правду. Она действительно обычный человек, просто влюбилась в какого-то козла. Эй!» — возмущенно воскликнула Надида. «Во-первых, ни в кого я не влюбилась, а во-вторых, он не козел. Да, малоприятный тип, но не козел». Секунда молчания, и тронный зал наполняется красивым смехом королевы Артемюры. «Во что только не вляпываются люди по молодости. Ох уж эти горячие головы. Замечательная история», — с легкой иронией в голосе улыбнулась Мира. «Что ж, я впечатлена, и отчасти хочу проявить понимание и сострадание, но все же, прежде чем принять решение, я хочу знать, кто охотится за вами, или за вашими друзьями, мне без разницы, кто преследователи». «Ну», — задумалась Клия. «Ксантос ей сказал просто плохие парни и волшебники. Большего она не знает, но и давать столь неопределенный ответ матери тоже не хочется. Ну что это за плохие парни? Ясное дело, что нехорошие, раз от них бегут». Переведя красноречивый взгляд на Надиду, Клия мысленно просила взять этот вопрос на себя, потому что сама затрудняется с ответом. «Мне сказали, что они называют себя Альсармин», — слегка неуверенно произнесла Надида, ответно поглядывая на Клия. Брови королевы сошлись на переносице. «Альсармин?» — грозно переспросила она, поднявшись с трона. «Альсармин гоняется за вашими друзьями? Зачем? Они им вроде навредили, и подраться умудрились, и книгу какую-то у них украли. Короче, проблемы они им создали, вот и бегают теперь», — рассказала Надида все, за что ее новых друзей пытаются убить, стараясь при этом совсем уж все не выкладывать. «Ни к чему это. Вон даже Клия кое-что оставила в тайне, явно не с целью обмануть мать. Все дело в том, что Артемюра, входящая в состав Альянса Семи Морей, Синдория и в частности король Синдбад, а также сама Клия, Надида и мальчишки, все они связаны одним крепким узлом по имени Мэдисон. Этот узел уже пытаются распутать с одного конца, незачем начинать его дергать с другого». «Вот как?» — задумалась королева. «То есть вы теперь в числе врагов Альсармин? Не сказать, что именно мы им враги, но косвенно, да. Что ж, в некотором смысле можно считать, что взять под опеку рыжеволосую девушку не будет считаться предательством Альянса Семи Морей, скорее даже наоборот. Главное, чтобы это решение не повлекло за собой проблем. Ладно, королева мира Диану Сартимина возьмет на себя ответственность. Хотя стоит признать, что если бы не присутствие Клия, королева даже слушать не стала бы Надиду. Но прежде чем озвучить свое решение, ну а ты, обратилась королева к Клия, ничего не хочешь мне сказать? Хочу, уверенно ответила блондинка. Я много чего хочу сказать и уже давно, так что тебе мешает, настаивала королева. Наедине, спокойно пояснила Клия, медленно отведя взгляд в сторону. Только сжатые кулаки выдавали неспокойствие девушки. Хорошо, после недолгого молчания согласилась королева мира. Я позволю вам обеим остаться в своей стране, но не думайте, что будете здесь прохлаждаться в качестве туристов. Сегодня отдохнете, а завтра я подумаю, что буду с вами делать. Клия, в мои покои. Поговорим. А ты, обратилась она к Надиде, пойдешь со служанками. Я отдам все распоряжения. Благодарю, вежливо отозвалась Надида, но при этом не поклонилась. Поклон подразумевает слишком много всего. Уважение, смирение, признание авторитета, добровольное подчинение. Не то, что ни к чему не обязывающая пустая вежливость, которой девушка научилась пользоваться еще давным-давно. Как думаешь, в этот раз мы сможем обойтись без скандала или лучше вообще не начинать разговор? Устало выдохнула королева, садясь в мягкое кресло в своих покоях. Я бы предпочла наконец-то выяснить отношения, сухо отозвалась Клия, садясь напротив матери в идентичное кресло. Я все не могу понять, медленно начала королева. Что произошло? Я тебя чем-то обидела, или, быть может, чего-то не заметила? Почему в тебе накопилось столько злости на меня? У нас просто разные взгляды на жизнь. Объясни. Мне не нравится отношение жителей Артемюры, и твое в частности, к другим людям. В особенности это касается мужчин. Только не говори мне, нервно дернула бровью королева, что какие-то жалкие мужчины стали причиной нашей ссоры. Клия прикрыла глаза, медленно вдохнула и выдохнула, стараясь держать себя в руках и не распаляться. «Видишь», — спокойно произнесла блондинка, — «даже сейчас, говоря о них, ты словно говоришь о мусоре. И нет, дело не в одних только мужчинах, просто они — самый яркий пример твоего отношения». «Какого еще отношения?» — резко бросила королева, нахмурившись. «Вот и начался накал. Хочешь сказать, я плохо отношусь? Твое счастливое детство так и кричит о моем плохом отношении, мама». С нажимом, слегка повысив голос, произнесла Клия, желая чуть-чуть приструнить мать, пока та совсем не окунулась в эмоции, и не начался очередной скандал. Клия, может, тоже хочется покричать, но она же держит себя в руках, усмирив гордыню и прочие сомнительные качества. Нет, она начнет не со своих претензий и прочего. Год, проведенный с Мэдисон, то, как она говорила о своей маме, когда вспоминала веселые истории из семейной жизни, заставили Клия пересмотреть свое отношение. Нет, она не отступится от своего мнения, не пойдет на попятную, но Мэдисон однажды сказала: «Проблемы проблемами, а мама у меня одна». И эти слова словно выжгло огнем в сердце Клия. Ведь правда, мама у нее одна, и бог знает, что может случиться завтра, от смерти никто не застрахован. Ведь быть королевой вовсе не значит быть в безопасности, скорее уж наоборот. И Клия не хочет всю жизнь сожалеть о том, что вовремя не поговорила с матерью, что не попросила у нее прощения за некоторые слова. Ведь мире тоже не все равно, Клия знает это. Просьба Ксантоса была последним толчком к тому, чтобы принять решение вновь встретиться с матерью и поговорить обо всем. Клия давно об этом думала, а ее блондинистый друг своим появлением и просьбой лишь добавил уверенности в том, что это сделать надо, не нужно больше тянуть время. Поэтому сегодня, сейчас Клия сначала скажет то, что должна, то, что просто обязана сказать своей матери. «Мое детство и вся моя жизнь были замечательными, и ты была прекрасной мамой», — негромко заговорила девушка, заставив королеву миру в удивлении замереть в кресле, в котором сидела. «В чем-то я с тобой не согласна, где-то мое мнение расходится с твоим, но ты все равно была и остаешься моей мамой, которую я люблю, невзирая ни на что в этом мире. И хоть я не отступлюсь от своего мнения, но хочу попросить у тебя прощения за то, что грубила. Мне не следовало так поступать. Я могла сказать тебе все другими словами, не раня твои чувства. Я знаю, что слышать от меня грубость тебе в 100 раз обиднее, чем от кого бы то ни было. Прости за это». Королева мира сидела, опустив голову, из-за чего длинные волосы, упавшие на лицо, скрыли ее глаза от дочери, но не закушенную губу и не руки, сжавшие мягкие подлокотники кресла. «Почему?» — прошептала женщина. почему ты так повела себя? Что изменилось между нами? Я так гордилась тобой, так любила тебя. Ты всегда была для меня радостью. Любые науки ты постигала без особых проблем. Правила поведения, умение держать себя. Тебе все давалось, может, не с первого раза, но со временем ты все же осваивала эти навыки. А твои тренировки? Ты была лучшим воином в Артемире после меня. Я считала, что вырастила себе достойного преемника, была уверена, что именно ты займешь после меня трон и будешь мудро править Артемюрой. Как королева я безмерно гордилась тобой, но как мать я гордилась еще больше, потому что смогла вырастить тебя хорошим человеком. И каждый день мне было мучительно стыдно перед твоими сестрами, ведь хорошая мать не может гордиться одним ребенком больше, чем другими. А потом, в один злополучный день ты просто отрезаешь свои прекрасные волосы и бросаешь их к моим ногам, словно это грязь, мешавшая тебе жить. Почему, Клия, почему ты так поступила со мной? Я этого не понимаю. Сколько бы ни вспоминала тот день, сколько бы ни думала о том, что произошло, я просто не понимаю. Клия молчала. Она понимала, что эта минута тишины необходима ее матери, дабы та успокоилась и собралась с мыслями. Все началось, когда мне было 11, выдохнула Клия, начиная рассказ. Я плохо помню лица и имена, поэтому точно и не вспомню, как их звали, но в Артемиру тогда прибыл какой-то молодой парень с друзьями, назвал себя торговцем, и вроде хотел заключить с тобой договор о сотрудничестве с его маленькой компанией, которую он недавно основал. Я тогда пряталась за углом и подглядывала. Мне было интересно, я не видела раньше иностранцев. И первое, что меня поразило, это то, как они преклонили перед тобой колено, выказывая свое уважение королеве Артемюры, а ты разыграла их какой-то дурацкой куклой. Мне тогда показалось это таким неуважением к людям, которые впервые прибыли в нашу страну. С гостями так не обращаются. А потом, ты решила выслушать их, сказав, чтобы они тебя повеселили. Но они ведь не циркачи, чтобы веселить тебя. Они пришли издалека, хотели наладить дружественные отношения, а в ответ получили насмешку от королевы и еще порцию грубостей. Я не могла понять, почему ты так отнеслась. Во время обучения мне говорили, что королева должна внимательно слушать тех, кто пришел к ней на аудиенцию, и проявлять к собеседнику не меньше уважения, чем он к ней, представителем какого бы сословия ни являлся. Истинная королева должна уметь держать лицо и преподносить себя как мудрый властитель территорий, вверенных ему, и тех, кто эти территории населяет. Но то, что я увидела в тот день, меня обескуражило. Это была какая-то глупость. Ты не была похожа на сильную королеву, ты напоминала дурачащуюся девочку, которую по ошибке впустили в тронный зал. Про то, что было дальше, я даже вспоминать не хочу. Что ты была хороша, что тот торговец посмел распускать руки. Просто какое-то глупое ребячество, которое даже 11-летней мне казалось дуростью. В дальнейшем я часто слышала, с каким пренебрежением ты говорила с теми, кто также из-за границы приходил к тебе на поклон, с теми, кто хотел заключить торговый договор, с теми, кто приезжал по иным причинам. А уж если речь шла о мужчинах, которые в большинстве и попадались, то это вообще отдельная история. Столько презрения, надменности. К чему это, мама? Как можно жить, не уважая других просто потому что? Тогда я подумала, что ты зазналась из-за собственной власти в стране и силы, которую только приумножил полученный тобою джинн. И мне это не нравилось. Становясь старше, я начала думать, что ты так относишься к мужчинам, потому что когда-то тебя сильно обидел один из них. У меня даже появилась мысль, что возможно это был мой отец, хотя временами я сомневаюсь, что этот человек вообще существовал, настолько абстрактным он для меня является. Когда мне было 16, к тебе вновь прибыли какие-то дипломаты, не помню из какой страны, и ты решила снова разыграть их той чертовой куклой. Не знаю почему, но это словно стало для меня последней каплей. Меня так взбесило подобное неуважение к послам, что на секунду показалось, будто я огнем полыхну. То, как ваши переговоры проходили дальше, настолько напомнило мне случай 5-летней давности, что в какой-то момент у меня просто в голове щелкнуло. И тогда, считая, что вот какое будущее меня ждет, вот какой я должна стать, заняв трон, я решила, что уж лучше потерять право на престол, чем стать такой, как я. Невесело усмехнулась Мира, все так же сидя с опущенной головой, но ни одно слово Клия не прошло мимо нее. Кто бы мог подумать, что она стала таким разочарованием для собственной дочери. Это больно, неприятно, обидно. Нет, мама, не надо. Но ведь это так, тихо перебила девушку королева. Нет, это не так, я не договорила, твердо стояла на своем Клея. Все, что я сказала сейчас, это то, что копилось во мне в юности, это то, из-за чего я тогда затеяла с тобой ссору. Ты спросила почему, я рассказала. Но сейчас, по прошествии 8 лет, я поняла несколько простых вещей. Когда я была младше, я смотрела на тебя и думала только о том, что меня не устраивает. Тогда я не вспоминала о том, как ты качала меня на руках, если я плакала, о том, как ты укладывала меня спать рядом с собой и обнимала, о том, как кормила меня, если я была голодна. Ты всю жизнь была со мной, всегда заботилась обо мне и любила, что бы я ни натворила, не поручала делать это все служанкам. Нет, ты была со мной всегда, и с годами я наконец-то научилась ценить то, что ты мне дала. Что? Послышался слегка дрожащий голос королевы Миры. Руки женщины со всей силы впились в подлокотники кресла. Что произошло, раз ты решила сказать мне все это? На что Клея тихо усмехнулась, опустив взгляд в пол. Однажды подруга спросила у меня, почему я сбежала из дома. Я сказала ей, что сильно повздорила с матерью и не хочу мириться до тех пор, пока она не признает мою правоту и не изменится. На что она мне ответила: «А ты представь, что твоей мамы больше нет». «Каково, а?» Я тогда не придала этому особого значения, но потом всю ночь не могла уснуть, только об этом думала. «И что надумала?» Еле слышно шепнула Мира. «Подумала, что я уже взрослый человек и прекрасно осознаю, что рано или поздно все покинут этот свет, поэтому если бы тебя не стало, я все-таки смогла бы собраться с духом и жить дальше. Так что я представила, и потом утопила в слезах собственную подушку», созналась девушка, после чего выдохнула, словно с плеч наконец-то упал неподъемный груз. «Пускай я не одобряю некоторые твои поступки, но это все меркнет на фоне того, как ты мне дорога. Я люблю тебя, мам, и хочу, чтобы ты знала, что на это не повлияет ничто на свете. Извини меня за то, что говорила тебе обидные вещи. Я больше не хочу расстраивать тебя». Покой королевы Артемюры накрыла тишина. Клея молчала, опустив глаза в пол, давая время себе, чтобы перевести дух, и давая время матери, чтобы переварить длинную тираду дочери. Девушка не знала, как отреагирует ее мать, что скажет, как отнесется к ее признаниям, но Клея никак не ожидала услышать со стороны стоящего напротив кресла тихий всхлип. Резко подняв голову, Клея неверящим взглядом уставилась на королеву. «Мам», — ошарашенно произнесла она, — «королева Мирадианус Артемина, одна из самых необыкновенных женщин в мире, покорительница лабиринта и обладательница силы джинна, замечательная мать 8 не менее замечательных дочерей, сильная духом и телом, уверенная в себе, непоколебимая и просто дивной красоты женщина сейчас сидела в мягком кресле в своих покоях и пыталась стереть текущие из глаз слезы, не желая, чтобы эту слабость увидела даже родная плоть и кровь. «Мам, ты чего?» — в ужасе воскликнула Клея, тут же вскочив с места и подбежав к матери. Она, конечно, видела Миру всякой, не только в образе королевы, но даже она, ее родная дочь, не знала, что эта женщина умеет плакать. Мира ничего не ответила, но обняла дочь за талию и уткнулась головой ей в живот. «Все меркнет на фоне того, как ты мне дорога. Я люблю тебя, мам. Я больше не хочу расстраивать тебя». Наверное, ни одна мать не способна остаться равнодушной, когда слышит от своего ребенка такие слова. Тем более после ссоры, последовавшей за этим 8-летней разлуки. Ее дочка, ее малышка, ее первый ребенок. Почувствовав, что руки матери разомкнулись, Клея опустилась на колени, чтобы их лица были на одном уровне. «Мам, что с тобой?» – обеспокоенно тараторила Клея, пытаясь заглянуть в глаза матери. «Я тоже», – всхлипнула женщина. Обхватив ладонями лицо дочери, она прислонилась своим лбом к ее и улыбнулась. «Я тоже люблю тебя, девочка моя, и только попробуй кому-то рассказать, что я тут разревелась». На что Клея тихо усмехнулась, обнимая мать и утыкаясь носом в ее красивые, мягкие волосы, которые, как и всегда, приятно пахнут. «Я так скучала, Клея», — тихо шепнула королева Мира. «Я тоже, мам». Еще минуту посидев так, они разомкнули объятия. Тот торговец, который пришел в Артемюру, с которого все началось, негромко заговорила королева, но потом она внезапно усмехнулась. «Ты не помнишь, но это был король Синдбад». «Что?» — опешила Клея. Девушка тут же вспомнила мужчину, который пришел в Сиракус на День города вместе с Мэдисон. Она его даже не узнала, настолько из памяти стерся образ молодого торговца. «Да, это был он», — подтвердила светловолосая женщина. «Он еще не был королем на тот момент, ему было 16, и он только-только начинал прокладывать свой путь в жизни». Секунду королева разглядывала Клия, после чего подняла руку и провела ладонью по волосам дочери. «Ты отрастишь их, если я тебя попрошу?» – негромко спросила женщина. «Только ради тебя», – слабо улыбнулась девушка, но потом нахмурилась, а улыбка сошла с ее губ. «Мам, я, прости, что говорю это сейчас, но я не думаю, что мы надолго останемся. Нам вскоре придется покинуть Артемюру. Я не хочу тебя отпускать», – качнула головой королева, не желая даже в планах на будущее расставаться с дочерью, которая только-только вернулась. «Я знаю, но нам нужно. Пожалуйста, мам, я обещаю, что еще вернусь к тебе, но нам всем надо уладить кое-какие дела. Я не хочу», — упрямо прошептала женщина, — «но также не хочу, чтобы ты еще раз сбежала из дома. Лишь поэтому и отпущу. Я уже усвоила, что силой тебя удержать не получится». «Спасибо», — с улыбкой тихо выдохнула девушка. «Но от своих слов я не откажусь», — вдруг уверенно заговорила королева, возвращаясь к своему привычному состоянию сильной женщины. «Время распускать мю не закончилось, пора приходить в себя». «А чем ты? Вы не будете прохлаждаться здесь как туристы? Я хочу проверить завтра, не растеряла ли ты свои боевые навыки. Но даже если окажется, что не растеряла, это не освободит тебя и твою подругу от ежедневных тренировочных занятий со стражей, и тебе будет полезно, и ей. В Артемюре не бывает слабых женщин, ты знаешь это. И раз уж я согласилась отпустить тебя, то хочу быть уверена на все 200%, что ты сможешь постоять за себя». Маам. Несколько дней спустя. Остров, выбранный местом переговоров. В назначенное время в назначенном месте, как и было обговорено, собрались те, кто собирался вести переговоры. Королевство Синдория, представляющее не только собственную страну, но и весь Альянс Семи Морей, и представители Империи Ко. Противоборствующие стороны сидели за длинным столом друг напротив друга. Король и будущий император, за спиной каждого стоял верный советник, один или два сильных воина, а также ассимилировавшиеся владельцы наследных сосудов. По негласному соглашению, все металлические сосуды были оставлены за пределами стола переговоров и находились под защитой как минимум десятка, а то и двух, солдат, как со стороны Синдории, так и со стороны Империи Ко. Все честно. К всеобщему удивлению на собрание пришли даже те, кого не ожидали увидеть. Отряд фаналисов из Империи Рем и пришедшие минутой позже трое маги, Аладдин, Тит Алексий и Юнан. Все были готовы к тому, что данное собрание будет особенным в том плане, что сегодня должны были рассказать о чем-то очень важном, но то, куда в итоге зашел разговор. Другой мир, Аль-Матаран, король Соломон, это за гранью нормального. Однако Аладдин сказал, что это место, где Аль-Сармин, джинны и даже он сам появились на свет. Любопытство заглушает даже страх перед неизведанным, оставляя лишь капельку волнения и некое предвкушение. Это самое любопытство требует внимательно слушать и наконец-то узнать о загадках далекого прошлого, которые сокрыты в одном маленьком мальчике с синими волосами и золотой флейтой на шее. Последнее напоминание о старом друге. Он, наверное, не одобрил бы решение Аладдина, но мальчик уверен, что поступает правильно. Нельзя научиться на чужих ошибках, если никто даже не знает, что это были за ошибки. К тому же незнание еще никому не помогало. «Вот почему сегодня я ослушаюсь бога этого мира», — воскликнул Аладдин, ударяя посохом перед собой и активируя неизвестную присутствующим, но без сомнения могущественную магию. Настолько могущественную, что Аладдин чуть было не потерял над ней контроль, благо Юнан пришел на помощь. В то же время, на вершине скалы возле точки сбора представителей разных держав. Неужели Аладдин решил показать всем историю Аль-Матарана? — удивленно произнесла Гёкуин, благодаря магии наблюдая за происходящим с большого расстояния. «Даже не знаю, опрометчивый это поступок или все же мудрый. Интисар, а ты как думаешь?» «Никак», — коротко отозвалась стоящая рядом волшебница. «Ну, раз никак», — тут же нахмурилась женщина, начиная отдавать очередной приказ, — «то иди и останови его. Мне не нужен тут краткий экскурс в историю для всех присутствующих. Меньше знают, крепче будут спать. Вечным сном. Что делать с принцем Хакурю и Джударом?» — сухо спросила волшебница, ведь ей говорили их голову принести, а не синеволосого маги. «Ты видишь их где-то поблизости?» — саркастично спросила Гёкуин. «Нет, вот именно, что нет. Действуй по ситуации. Объявится ко мне их живыми. С книгой они будут или без, неважно, потом сможем выбить из них правду, поэтому сейчас не травмируй их слишком сильно. Аладдина не трогай, просто помешай ему сотворить заклинание, и на этом достаточно. Я хочу сама с ним разобраться, это своего рода личное дело, так что на мою защиту можешь не тратить время и силы. Если остальные посмеют вмешаться, забирай металлические сосуды и не стесняйся шантажировать ими», закончила давать команды императрица, после чего тяжело выдохнула, прикрыв глаза. «О, отец, какими же идиотами надо быть, чтобы оставить такое оружие под присмотром кучки простых солдат? А если вмешаются другие маги?» — уточнила брюнетка. «Другие маги?» — с улыбкой повторила Гёкуин, думая, что же с ними делать. «Вариантов море. Я же сказала, действуй по ситуации. Сможешь убить — убей. Сможешь схватить живыми — схвати. Если станет совсем туго, просто вышвырни их в другой конец мира. Меня любой вариант устраивает». В то же время, где-то на берегу все того же острова. «Все, к черту это собрание, я больше не могу», — еле промямлил Бжудар, останавливаясь, чтобы перевести дух. С тела парня лился пот, сам он тяжело дышал и отказывался сделать еще хоть шаг по этому забытому богом острову. «Ты что, издеваешься?» — гневно прошипел Ксантос. «Сколько можно ныть? Мы как вышли из портала, буквально 200 шагов прошли, а ты уже сдулся? Не понимаю, почему мы должны идти с окраины острова? Неужели нельзя было открыть портал прямо возле собравшихся или хотя бы поближе к центру острова?» — недовольно произнес Хакурю. «Он пока еще не устал, выносливости у него побольше будет, чем у Джудара, но это совершенно не отменяет того факта, что принцу чертовски жарко. Его одежда не подходит для такого климата, и юноша не видит никакого кайфа в том, чтобы в плотных сапогах и промокшей от пота традиционной рубашке империка топать до своих любимых родственников. Проклятие, даже вечно растрепанный и неухоженный Камы, наверное, выглядит лучше, чем Хакурю сейчас. Кстати, странно, что это кольцо работает на острове», задумчиво пробубнил себе под нос Ксантос. «Мне казалось, здесь вообще никакая магия не работает. Боюсь, нас бы закололи, как только мы вывалились из портала, так что», ответил на вопрос принц Пир, дружно идя плечом к плечу с порхающим рядом ковриком, который нес книгу и никому не позволял на себя забраться. «В команде все должны быть в равных условиях, так что это повод издеваться над самими собой», — саркастично поинтересовался Хакурю. Он обычно себе такого тона не позволял, но несколько дней с этими двумя показали четвертого принца с новых язвительно-ругательно-саркастичных сторон. «Ну не знаю», — задумчиво протянул рыжий, — «мне, например, нормально. Ксантос вон тоже вроде не страдает. Итог, это вы задохлики». «Ну, ты еще ладно», — посмотрел Пир на принца, после чего перевел взгляд на темного маги. «А вот ты вообще пропащий, хуже девчонки. Без конца ноешь, истеришь, настоящей мужской силы и выдержки в тебе ни капли. Ты вообще лицо бреешь или у тебя ничего не растет? Заткнись, гаденыш», — утробно прорычал Бжудар, но Пир его будто даже не услышал и лишь продолжал подливать масло в огонь. «Мне вот интересно, если вдруг судьба тебе улыбнется, и ты все-таки окажешься с Надидой в постели, тоже выдохнешься через 2 минуты и начнешь ныть, что больше не можешь? Это как-то позорно. Да ты охуел», — закричал Бжудар, набрасываясь на бесящего болтуна с кулаками и сбивая его с ног. Пока двое парней катались по песку и забавлялись дракой, Ксантос бесшумно приблизился к Хакурю и начал пристально вглядываться в его лицо. «Что ты делаешь?» — слегка нахмурился принц, не понимая причины столь пристального внимания к своей персоне. «Да подумал тут», — задумчиво протянул блондин. «А у тебя щетина растет или ты еще не созрел?» — на что четвертый принц обреченно выдохнул. «Мне кажется, что за прошедшие дни, проведенные вместе, я возненавидел вас больше, чем собственную мать». Аладдин начал с самого начала. Как зарождался мир, как он развивался, как его начали заселять разумные существа, не только люди, а существа, что на людей не были похожи даже отчасти, но все равно имели разум, создавали собственную культуру, жили порой даже лучше, чем те же люди, привыкшие считать себя вершиной эволюции. Но спокойствию рано или поздно приходит конец. В Альматоране на смену этого блаженного спокойствия пришла война, развязавшаяся между целыми расами. Почему, уже и не вспомнить. Возможно, к когда мир наконец-то стал достаточно населенным, в свои права вступил естественный отбор. Выживает сильнейший, слабый умирает. Тут-то и показали людей. Человечество, каким оно было на заре времен. Слабые, напуганные, сломленные. И так отчаянно желающие жить. Они ведь не заслужили, они не сделали ничего плохого. Так за что с ними так? Лишь потому, что они слабы, они заслуживают смерти. Если это так, зачем же их вообще создали? На потеху тем, кто сильнее. Чтобы просто быть пищей для других, это жестоко, неправильно, нечестно. Словами не передать, до какого отчаяния дошли люди, раз даже Бог решил вмешаться, услышав мольбы человечества. Масса белого света, спустившаяся с небес, в одно мгновение избавилась от агров, и затем нежно коснулась людей своими руками. В этот момент люди поняли все. Это существо было создателем этого мира. Все присутствующие на собрании, задержав дыхание, наблюдали за истоками человеческой расы и за рождением волшебства, которое, оказывается, было дано самим Богом в один определенный день. Магия не появилась просто так, со временем, из ниоткуда. У ее появления была причина. Мой король, король всех королей, Соломон, вы, наконец, объединили мир. Король Соломон. Крики счастья, слезы надежды на светлое будущее. Наконец-то это произошло, наконец-то наступила новая жизнь, сулящая лишь свет и счастье. Праздник в честь короля Эль-Матарана, Соломона. Сегодня в столице собрались все народы и их вожди, празднуя начало новой эры, эры мира и покоя. Вы наконец объединили мир. Благодаря вашим великим деяниям, еле сдерживая слезы счастья, говорил Амон. День, которого мы так ждали, наконец. Не реви, Амон. «Ты, старый хрыч», — скривился рядом стоявший Заган, когда не выдержавший натиска собственных чувств старый вождь начал утирать слезы краем одеяния золотоволосого юноши. Все, кто видел это, чувствовал легкую дрожь предвкушения, а на их лицах четко был виден интерес. Не каждый день можно увидеть своего, да и не только своего, джинна в его обыкновенном обличии. К тому же, это день коронации Соломона, великое историческое событие. Видеть его собственными глазами, пускай и через проекцию магии ясновидения, все равно волнительно. И лишь Алибаба со своими друзьями испытывал не только интерес, но и неподдельную радость за тех существ, что наконец-то дождались наступления мира в Аль-Матаране. Лица в проекции сменяли друг друга, встречались новые, появлялись те, кто уже был знаком. К сожалению, полностью увидеть короля Соломона пока не получалось, но его наверняка обязательно покажут позже. Ведь Аладдин собирается показать его историю, вряд ли главный герой всего этого так и останется покрыт завесой тайны. Некоторые волшебники не разделяли общего счастья. Они стояли в стороне, не сводя взгляда с короля Эль-Матарана. Лишь Иснан в какой-то момент посмотрел в сторону двух маги, пока третья о чем-то негромко переговаривалась с королем Соломоном. Двое маги, мужчина и женщина, стояли в стороне, но почему-то счастье на их лицах не особо прослеживалось, несмотря на такой важный и, казалось бы, столь ожидаемый всеми народами, день. В какой-то момент темноволосая женщина совсем расстроилась и отвернулась от короля. Этот праздник ей совершенно не по душе, как и политика короля. «Кстати, вот этот парень», — заговорил Аладдин, указывая на мужчину в проекции Уга. Не сдержал эмоций Алибаба. «Это Уга. Но, стой, ты сказал, что это место, где ты родился». «Может ли это значить?» – вовсю разошился принц Балбадда, сметая своим мозговым штурмом здравый смысл. «Кто эта женщина рядом с ним?» Наконец родил он свой главный вопрос. Положив руки на плечи женщины, Уга пытался успокоить ее, но все мысли выветрились из его головы, когда взор упал на ту, кто заставлял его сердце учащенно биться.